Надежда Константиновна Крупская. Годы жизни 1869-1939. Курсив. Жена вождя большевиков Владимира Ильича Ленина. Член Союза борьбы за освобождение рабочего класса с 1898 года. Секретарь редакции газет «Искра», «Вперед», «Пролетарий», «Социал-демократ». Участница революций 1905-1907 годов и Октябрьской революции. С 1917 года член коллегии, с 1929 года заместитель наркома просвещения РСФСР. С 1920 года председатель главполитпросвета при Наркомпросе. Депутат Верховного Совета с 1937 года. Имеет труды по педагогике, истории КПСС. Кто бы вспомнил сегодня эту женщину, не будь она женой вождя мирового пролетариата, человека, перевернувшего все течения XX века, но в том-то и дело, что она не могла не быть его женой. И если бывают странные и нелепые человеческие предназначения, то Надежде Константиновне суждено было стать тенью неотступной, необходимой тенью жестокого разрушителя мира. Их могло быть только двое – он и она, как от века. От сотворения повелось на земле. Они могли зачать новый род, могли созидать, но они своими руками подготовили дьявольскую лабораторию катастрофы. Он и она. Жизнеописание Надежды Константиновны мало похоже на человеческую биографию. И дело не только в советских биографах. Даже в воспоминаниях ее подруг редко проскальзывают теплые с изюминкой нестандартные детали – нет никаких интересных случаев. Все равно скучно, спокойно. А ведь она прожила большую и, казалось бы, полную неожиданности жизнь. Но сплошь и рядом читаем. Была спокойна. Ничем не выдала своих чувств. Молчала, и никто не видел ни слезинки. Словно речь идет о роботе. Многие отмечают внешнюю непривлекательность Надежды Константиновны, но присмотритесь к ее юношеским фотографиям. Ничего отталкивающего в них нет. А если вы прибавите к портрету ее статность, хорошую кожу, роскошную косу, то и вовсе вроде бы не стоило печалиться о внешности. Однако даже ее мать чрезвычайно сожалела о будущем некрасивой дочери. А может, дело было в другом? В том неуловимом женском обаянии, при котором и дурнушка кажется богиней. Скорее всего, эта аура женской привлекательности напрочь отсутствовала у нашей героини, хотя... Казалось бы, с чего Бог так обидел Крупскую? Надежда Константиновна выросла в простой, небогатой семье. Отец, неудачник, увлекавшийся к тому же революционно-демократическими идеями, состояние вдове и дочери не оставил, но любовью и заботой девочка никогда не была обделена. Училась в хорошей школе, нужды особенно не знала, пользовалась относительной свободой. Мать Елизавета Васильевна, хлопотливая хозяйка, была крайне набожна. Но, почувствовав, что Надя не склонна к религии, дочку не переубеждала. Молилась только о том, чтобы личная жизнь девушки сложилась удачно и готова была к любому жениху, лишь бы любил и берег ее дочь. Надя же о мужчинах думала мало. Она заканчивает престижные бестужевские курсы и поступает работать в вечернюю школу для рабочих. Внимательно изучает марксизм, для чего даже вызубрила немецкий язык. «Марксизм дал мне величайшее счастье, какого только может желать человек, знание, куда надо идти», спокойную уверенность в конечном исходе дела, с которым связала жизнь. И это были не просто слова, сказанные из идейных соображений. Чувства по сравнению с ее целью казались мелкими и никчемными. Она становилась фанаткой, а плоть в таких случаях лишь отягощает, поэтому никаких комплексов, страданий от недостатка личной жизни Надежды Константиновны не ощущала. Ульянова она увидела в своей школе. Видимо, он поразил ее решительностью и безапелляционностью суждений. Он с первых дней вел себя как вождь, лидер. Надежда Константиновна, встретив однажды Ульянова в публичной библиотеке, не захотела терять такой великолепный шанс познакомиться и дождалась, когда же он отправится домой. Всю дорогу они говорили об общем деле. Надо сказать, что Крупская была достаточно образована и умна, и когда хотела, могла заинтересовать к себе человека. Ильич не отказался от приглашения девушки и в следующее воскресенье заглянул на огонек к Крупским. Можно предположить, как обрадовалась Елизавета Васильевна за дочь. Приятный молодой человек из хорошей семьи. Правда, брат замешан в покушении на царя, зато отец – инспектор училищ в Симбирске. Мать Надежды постаралась сделать все, что было в ее силах, лаской и пирогами, привечала она потенциального жениха. Когда Владимир Ильич уже из тюрьмы прислал Крупской предложение стать его женой, Надежда Константиновна ответила, что ж, женой так женой. Она знала, что уже никогда не расстанется со своим Богом, но теперь она получила законное право быть вечно с ним рядом. Любила ли она его? Да, если любовью можно назвать несокрушимую верность и проникновенное понимание. Не следует думать, будто в трудах Ленина нет Надежды Константиновны. Она умела мудро и незаметно направить его руку, сделав вид, что она лишь помогает вождю. Ильич не терпел возражений, но она и не имела обыкновения возражать мягко, исподволь. Она заставляла прислушиваться к себе. Один из соратников Ленина, Петровский, вспоминал: «Мне приходилось наблюдать, как Надежда Константиновна в ходе дискуссии по разным вопросам не соглашалась с мнением Владимира Ильича. Это было очень интересно. Возражать Владимиру Ильичу было очень трудно, так как у него все продумано и логично. Но Надежда Константиновна подмечала погрешности и в его речи, чрезмерное увлечение чем-нибудь. Когда Надежда Константиновна выступала со своими замечаниями, Владимир Ильич посмеивался и затылок почесывал. Весь его вид говорил, что и ему иногда попадает. Не правда ли симпатичная картинка, больше похожая на хорошо срежиссированную сцену? Милые бронятся, только тешатся. Нет, Крупская не была ни наседкой, ни душечкой. Ей не нужно было славы дешевых утверждений, ее Галатеей стал Владимир Ильич, и она удачно справилась с ролью Пигмалиона. О любви к Инессе Арман ходит много слухов. Сейчас документально доказано, что вождь был неравнодушен к этой революционной красавице. Но нигде мы не найдем свидетельств об отношении Арман к нашей героине. Только равнодушная озабоченность ее здоровьем, вежливая заинтересованность судьбой дочери соперницы присутствует в ее письмах к Арман. Втроем в пломбированном вагоне они возвращались в феврале 1917 года в Россию. Говорили, будто Надежда Константиновна, в виде муки Ленина, предложила ему разойтись, чтобы освободить его для любимой Инессы. Мудрая женщина, ничего не скажешь. А может, просто знала, ей ничего не угрожает. Чувства чувствами. От их взрыва самый бронированный человек не застрахован, а спайка двух сообщников все же сильнее. Недаром в последние годы жизни Ленин ни на шаг не отпускал от себя преданную подругу. В 1919 году Крупская просится у мужа остаться поработать на Урале и получает письмо. И как ты могла придумать такое? Остаться на Урале. Прости, но я был потрясен. Многочисленные труды Надежды Константиновны по педагогике сегодня имеют только историческое значение для тех, кто интересуется взглядами большевиков на проблему воспитания детей. Подлинное же значение Крупской в работах Ленина, ее кумира и соратника. Она пережила своего бога на 15 лет. Но это было уже не жизнь для нее, стального борца революции, деятельной женщины, привыкшей к напряженной работе. Сталин еще при больном Ленине постарался убрать старуху с политической сцены. Он устроил ей скандал, когда она отказалась изолировать мужа от управления страной. Тогда ему пришлось извиниться, скрипя зубами от злости. Зато когда вождь умер, Сталин вступил с Крупской в яростную борьбу. Он не собирался с кем бы то ни было делить власть, тем более с вдовой Ленина. Начались мелкие склоки нового вождя с Крупской по поводу представлений образа старого вождя народу. Надежда Константиновна оказалась в трагическом положении. С одной стороны труп, мумии мужа, которого она умоляла похоронить, с другой стороны умилительная биография, изготовленная по указу Сталина. Она теперь ни на что не имела права. Можно только представить ее безвыходное положение, когда в течение 15 лет она жила с мыслью, что тело ее близкого человека не нашло достойного упокоения, а сама она никогда не будет похоронена рядом с ним. В 1938 году писательница Шагинян обратилась к Крупской по поводу рецензии и поддержки ее романа о Ленине «Билет по истории». Надежда Константиновна ответила автору подробным письмом, чем вызвало страшное негодование Сталина. Разразился скандал, ставший предметом обсуждения ЦК партии. Приведем любопытный отрывок из постановлений Политбюро. Осудить поведение Крупской, которая, получив рукопись романа Шагинян, не только не воспрепятствовал появлению романа на свет, но наоборот всячески поощряла Шагинян, давала о рукописи положительные отзывы и консультировала Шагинян по различным сторонам жизни Ульяновых и тем самым несла полную ответственность за эту книжку. считать поведение Крупской тем более недопустимым и бестактным, что товарищ Крупская сделала все это без ведома и согласия ЦК ВКПБ, за спиной ЦК ВКПБ, превращая тем самым общепартийное дело составления и произведения о Ленине в частное и семейное дело, и выступая в роли монополиста и истолкователя общественной личной жизни и работы Ленина и его семьи, на что ЦК никому и никогда прав не давал. Документ, конечно, абсурдный. Но, с другой стороны, не сама ли Надежда Константиновна когда-то запустила маховик этой машины, отдав органам партии преимущественное право на мыслительную деятельность? Идеал в его реализации оказался гораздо нелепее, чем она могла предположить. Из жизни Крупская ушла как-то внезапно. Да, она была уже не молода и много болела, но в смерти ее есть тайна. Пожалуй, самая большая загадка – это то, о чем она собиралась говорить на 18-м съезде партии. О своем решении выступать перед делегатами она делилась со многими соратниками. Не исключено, что эта речь могла быть направлена и против Сталина. Утром 24 февраля 1939 года Надежда Константиновна, как обычно, работала. А днем к ней в Архангельское приехали друзья, отметит приближающееся 70-летие. Стол был скромный, пельмени, кисель. Крупская выпила несколько глотков шампанского. Старики вспоминали свою молодость, сделали несколько фотоснимков на память. Надежда Константиновна была весела и оживленно беседовала с друзьями. В 7 часов вечера она внезапно почувствовала себя очень плохо. Вызвали врача, но он почему-то приехал через 3,5 часа. Конечно, чтобы добраться в февральские сумерки до Архангельского, требовалось время, но не 3 часа, особенно если учесть высокий статус больной. Диагноз поставили сразу. Острый аппендицит, перитонит, тромбоз. Необходима была срочная операция, но ее почему-то не сделали. Надежда Константиновна умерла в страшных муках 27 февраля, а в марте открылся 18-й съезд партии.